Глава 38. Эникет. Райден. Стоило мне отойти от Алексии и взять поднос, как ко мне подошел Эникет. На лице этого типа, который провел ночь в нашей кровати, была маска невозмутимости. Но по узким зрачкам и чуть подрагивающим ноздрям было заметно, что до душевного равновесия ему далеко. «Есть разговор, Нокс. Уделишь мне пару минут?» Сдержанно обратился он ко мне. Я оглянулся на Лесю и убедился, что она в безопасности. Расслабленно сидит за столиком, с интересом рассматривая местную молодежь. Так что я кивнул оборотню, и мы отошли с ним в сторону. «Внимательно слушаю», — строго произнес я, скрестив руки на груди. «После того самого случая я поговорил с ректором», — начал Эникет издалека. «Он объяснил мне, что мы все трое невольно оказались заложниками ситуации, в которой замешана древняя магия лейтеков». «Рад, что ты все осознал», — ответил я. «Что ты от меня хочешь?» «Чтобы ни ты, ни Алексия не позорили мое имя. Если я стану посмешищем в Ританской академии, меня больше нигде не возьмут на работу. Вся жизнь полетит под откос», — нахмурился Эникет. «Полагаю, утренние перемещения в вашу кровать могут продолжаться неопределенное время. Убедительно прошу при этом не орать и не сыпать оскорблениями. Запомни это сам и передай Алексии. И не смей больше распускать руки. Ты мой студент, хоть и негласно, и преподавательская этика запрещает мне тебя бить. Но на уроках у тебя будет возможность убедиться, что тебе крупно повезло избежать моей боевой магии». «Ты просишь или угрожаешь?» — не понял я. «Прошу и предупреждаю», — отозвался Эникет. «Ладно, я тебя услышал», — кивнул я. «Но у меня будет пара-тройка условий». «Не наглей, Райден!» — вскинулся оборотень. Не обращая внимания на его реакцию, я продолжил. «Во-первых, не вздумай прикасаться в постели к Алексии. Мой внутренний дракон очень рьяно ее опекает и может зашибить тебя ненароком до того, как я проснусь. Меня тоже трогать не надо», — предупредил я. «Постараюсь», — сдержанно кивнул Эникет. «Что еще?» «Держи всегда при себе портальные артефакты. С их помощью будешь быстро и незаметно возвращаться к себе», — произнес я. «Да, я тоже об этом подумал», — согласился оборотень. «И в-третьих, уделяй Алексии значительное внимание на своих занятиях. Ты должен научить ее постоять за себя в любых ситуациях. Сам понимаешь, для нее не вариант надеяться на физическую силу. Эта девушка слишком хрупкая и нежная. И даже 1000 отжиманий в день ничего не исправят. Она должна в совершенстве овладеть боевой магией», — уверенно заявил я. «Мог бы и не просить об этом», — мотнул головой Эникет. «Она моя студентка, и я сделаю для нее все возможное. У меня уже подобран для нее индивидуальный план обучения. Вчера я видел ее дар. Он впечатляет. Будем шлифовать этот бриллиант». «Я ее куратор, Эникет, и буду тщательно отслеживать все, что с ней связано. Постарайся, чтобы обучение было четким, доходчивым и эффективным. И сделай так, чтобы девушка не слишком переутомлялась на твоих занятиях», — добавил я. «Это само собой, Нокс», — отозвался оборотень. «Я профессор, а не садист. И не забывай, что не только Алексия моя студентка, но и ты тоже. Так что требую от тебя уважения. Обращайся ко мне на «вы», ясно? А еще нам надо обсудить, в каком формате и где именно будут проходить наши с тобой занятия. Я не ставлю хорошие оценки за просто так, поэтому тебе придется как следует потрудиться, чтобы освоить мой предмет — боевую магию». «Может, будем заниматься в нашей комнате на рассвете?» — предложил я. «Вас все равно к нам магия заносит. Обратим это на пользу?» Я пошел ему навстречу и обратился на «вы». «Вроде он ничего такой мужик, адекватный». «Ладно, можно и так», — кивнул профессор. Но тогда в том помещении нужно установить специальную защиту, как в тренировочном зале. Будет обидно, если вам вынесет стекло или пробьет стену неконтролируемым магическим ударом. Не говоря уже о том, что это опасно для окружающих. Логично, согласился я и уточнил. Как вы думаете, как долго вы будете связаны магией лайтеков? Ректор что-нибудь говорил? Как и когда все это можно прекратить? Ничего определенного, тяжело вздохнул оборотень. Как ты понимаешь, в этой ситуации я больше всех заинтересован в отмене привязки. Если бы Алексия привязала меня к себе как мужчину, это еще можно было понять. Но как кота? Это слишком большой удар по моей гордости. К такому жизнь меня не готовила.